Паломничество в Юрские горы. Рассказ одного американского солдата, служившего в Германии и обращенного в православие. В день пророка Илии, 2 августа 1976 года, я начал свое паломничество к православным святым местам Восточной Франции и Швейцарии. Оно началось в Висбадене, в церкви праведной Елизаветы. Приехал в Висбаден на выходной, как часто это делаю. В этот день отец Марк служил вечернюю и божественную литургию в честь святого пророка, а потом прочитал молитву на начало моего путешествия. Из Висбадена поехал я на близлежащую базу ВВФ США во Франкфурте, где взял в аренду автомобиль. Мне не очень хотелось путешествовать одному, но, получив Божие благословение, я отправился. Начал свое путешествие на следующее утро. Ехать по Германии очень приятно, поскольку вдоль дороги много мест, где можно отдохнуть и поесть. Когда доехал до Швейцарии, начался подъем в гору, и местность стала более живописной. Проехал через Берн, шоссе закончилось, и началось приятное путешествие по сельским дорогам вдоль швейцарских деревень. Их там множество, и все построены в характерном швейцарском стиле. Погода была теплая и ясная, что благоприятствовало моей поездке. Проехав Лозанну, я продолжил свой путь вокруг Женевского озера, направляясь к долине Роны. Первое святое православное место, которое хотелось посетить, был Сен-Морис, древний монастырь Агаунум. За Лозанной я остановился, чтобы подвести путешественника, и это было очень удачно. Он оказался американцем, учился в Таиланде, но последние 6 месяцев неторопливо путешествовал через Азию и Европу. Он держал путь в Париж, чтобы оттуда лететь домой в Индиану. Я, конечно, был очень рад встретить соотечественника. Он двигался по направлению к Шимани во Франции. И поскольку нам было по дороге, было неплохо прокатиться вместе. Звали его Дэвид. Дорога из Лозанны в Сен-Морис огибает северо-восточную сторону Женевского озера, а потом идет по долине Роны. Дорога вдоль озера прекрасна. Очень живописные горы, а речная долина усеяна фермами и деревеньками. Скоро мы доехали до городка Сен-Морис. Он расположен рядом с обрывистыми скалами. Окружают его в основном поля фермеров. Мы без труда нашли аббатство по издали видневшейся колокольне. Припарковав машину, мы зашли в здание, примыкающее к церкви, и спросили, говорит ли здесь кто-нибудь по-английски. Привратник, встретивший нас, говорил только по-французски, и с моим слабым знанием французского мы почти ничего не понимали. Он направил нас в церковь, и там мы нашли молодого человека, очевидно готовящегося к вечерней службе. Он немного говорил по-английски и весьма нам помог. Выяснилось, что это был молодой священник общины каноников-августинцев, которая населила это место в 1128 году, когда каноники захватили аббатство. В результате реформ в римской церкви члены общины в основном носили мирскую одежду, за исключением времени церковных служб. Мы прибыли слишком поздно, чтобы успеть на последнюю экскурсию по сокровищнице, но молодой священник любезно разрешил нам посмотреть мощи и сокровища. Мощи святого Мориса, а также других святых, наряду со многими древними экспонатами, хранятся в специально сооруженном склепе. К сожалению, все это больше напоминало экспонаты в музее, чем святыни. Я набрался смелости и спросил о возможности приложиться к мощам, хранящимся под стеклом, но мне ответили, что это невозможно. Мощи извлекают из склепа только 1-2 раза в год. Хотя времени у нас было немного, я успел помолиться святому Морису перед его мощами и помянул ваше братство. Нам сказали, что один из священников общины был англичанин, но в то время он отсутствовал и должен был появиться лишь на следующий день. Мне хотелось посмотреть больше, но становилось поздно, и я должен был подумать о том, где провести ночь. Дэвид, американский студент, направлялся в Шамони как раз рядом с границей во Франции. И поскольку он знал, где там можно остановиться недорого, я решил ехать на ночь туда. Из Сен-Мориса мы поехали в Мартиньи, за которым начался подъем в гору. Дорога там очень крутая и живописная, особенно подъем из долины Роны. Мы пересекли французскую границу и вскоре доехали до Шамони, где поужинали и нашли недорогой приют для ночлега. На следующее утро проснулись в тени Монблана, который величественно возвышается над этой местностью. Я планировал поехать обратно в Сен-Морис, надеясь встретить там английского священника и узнать от него подробнее об аббатстве. Оттуда собирался ехать в Женеву. Дэвид согласился поехать со мной, и я рад был его компании. Несколько слов о Дэвиде. Это был молодой человек лет 20-21, среднего роста, с длинными светлыми волосами, в модном тогда среди молодежи стиле. Во время его путешествия с ним произошло несколько интересных приключений. Не могу сказать, что он был особенно религиозен, но он был открыт вере и задавал мне много вопросов. Он был из протестантской семьи и не имел твердых убеждений, кроме некоторых самых общих знаний о христианстве. К сожалению, он был заражен некоторыми идеями, вероятно, когда обучался в американской системе, которые можно назвать либеральными, и мы пару раз оживленно поспорили о них. Когда вернулись из Шамони в Сен-Морис, смогли найти священника-англичанина, отца Фокса. Он был пожилой, хотя еще энергичный человек. Неодобрительно говорил о французском архиепископе Лефебре, который игнорировал папу по поводу латинской мессы и других реформ, введенных Ватиканом. При этом я уловил нотку сожаления, когда отец Фокс упомянул, что службу в аббатстве сейчас поют на французском языке, а не на латыни, как это было примерно в течение 15 предыдущих столетий. Отец Фокс был очень дружелюбен. Я объяснил ему, зачем приехал, кое-что рассказал о православном слове и о твоих планах напечатать некоторые сочинения святителя Григория Турского. Он весьма заинтересовался этим, немедленно пошел в библиотеку аббатства и снял с полки старый том латинской патрологии, содержащий работы святителя Григория. Позднее прочел немного из написанного святителем, в котором упоминалось это аббатство. Отец Фокс показал нам тропинку на утесе, ведущей к часовне, где когда-то в VI веке было убежище святого Амата. Подъем довольно крутой, но дорожка в хорошем состоянии, местами даже укреплена камнями. Очевидно, там регулярно молятся, и там часто бывают паломники. Когда мы дошли до часовни, там молилась монахиня. Рядом маленький домик, так что, возможно, кто-то жил там даже в недавние времена. Когда мы спустились с утеса, то снова встретились с отцом Фоксом, и он показал нам церковь аббатства. Эта церковь старая, но она не первая. Первоначальная церковь, очевидно, та базилика, которую посещал святой Роман, была построена прямо около скалы. Все, что от нее осталось, это фундамент и под ним подземная крипта. Отец Фокс рассказал нам, что при раскопках крипты они нашли древнюю фреску, которая, видимо, под действием воздуха, исчезла буквально за несколько часов, но они успели до этого ее сфотографировать. Главной целью всего моего визита в аббатство было посмотреть то место в крипте, где были мощи святого Мориса и других мучеников. Я попросил у отца Фокса кусочек камня с могилы, где были мощи, и хотя он сперва сомневался, дал мне все же частичку скалы с того места, где были мощи святого Мориса, и еще один кусочек с одного места в небольшом расстоянии от первого, где были другие мощи. Выехав из Сен-Мориса, мы остановились посмотреть приходскую церковь святого Сигизмунда, благочестивого короля Бургундии VI века. Он был у основания аббатства. Мощи его пребывают под алтарем приходской церкви. Здесь я также кратко молился. Мы продолжили наше путешествие вдоль южного берега Женевского озера, проехав по Франции, а затем и по Швейцарии до Женевы. Женева — очень оживленный и многонациональный город. Прежде всего, я хотел найти там Русский православный собор и архиепископа Антония, надеясь получить здесь место для ночлега. Мы нашли собор, но не могли найти архиепископа. Позднее я узнал, что он в то время находился в Германии. У Дэвида была кое-какая информация о том, где можно недорого переночевать, и мы нашли такое место, расположенное как раз у дворца Лиги Наций. На следующий день снова отправились в Русский собор, чтобы осмотреть его внутри. Внешний вид его весьма впечатляющий, внутри поскромнее. Я поставил свечу, помолившись о женевском епископе Леонтии, брате нынешнего архиепископа, а потом мы уехали, направляясь к французской Юре. Дэвид решил сопровождать меня во Францию. Юра от Швейцарии недалеко. Это горы не столь впечатляющие, как Альпы, но у них своя суровая красота. Поднявшись невысоко в горы, мы обнаружили очень приятную долину, и там повернули не в ту сторону. Проехали несколько километров, прежде чем я обнаружил свою ошибку. Но поездка по сельской местности, где в основном видны были фермы и маленькие деревни, очень радовала глаз. Мы нашли, в конце концов, нужное направление, и вот приехали в Сен-Клод. Это оживленный курортный городок. Поскольку мой французский язык очень слаб, я упорно искал кого-нибудь, кто умеет говорить по-английски, но в местном туристическом агентстве и в соборе говорили только по-французски. Это меня весьма обескуражило, поскольку у меня было много вопросов. Собор, построенный на месте монастыря преподобного Романа, ведет свое происхождение из средних веков, но ничем особенным не выделяется. С одной стороны над городком нависают крутые скалы, Ле-Боярд. Внутри собора есть часовня святого Клода, который был аббатом, а также епископом в VII веке. Нетленные мощи святого были уничтожены богоборцами во время Французской революции, и все, что осталось, — это палец левой руки. Я помолился перед этой реликвией и поставил свечи. Поскольку мне было так трудно найти кого-нибудь, с кем я мог бы говорить о преподобном Романе и его монастыре, я решил поехать в какой-нибудь из близлежащих мест, о которых ты мне писал. Следующая остановка была Сен-Лупекин. Похоже, что место, где был расположен монастырь преподобного Романа, было не очень пригодно для земледелия, и по мере роста братьев необходимо было находить другие места, чтобы выращивать что-либо на пропитание. Одним из таких мест и было современное село Сен-Лупекин, названная в честь брата преподобного Романа. Преподобный Лупекин жил в основном в этом монастыре, основанном для того, чтобы обеспечивать пропитанием главный монастырь. Деревня эта расположена недалеко от Сен-Клода, но земля там разная, и местность вокруг Сен-Лупекина кажется определенно более подходящей для земледелия. Сен-Лупекин — сонное село. Главное здание в нем — церковь, которая кажется довольно старой, хотя я не стал бы гадать о ее возрасте. Передняя дверь ниже уровня улицы. В облике самой церкви нет ничего примечательного, но я был очень рад узнать, что мощи преподобного Лупекина сохранились там и покоятся под боковым пределом. Я помолился и перед сими мощами. Недалеко от церкви стоит в переулке дом сельского священника. Думаю, что здание это было когда-то частью монастыря. Мне удалось найти священника, и мы смогли поговорить, так как он немного говорил по-немецки. Он был очень любезен. Я рассказал, зачем сюда приехал, чего ищу, и он объяснил мне, как найти село Сен-Роман. Также он рассказал мне о гроте Святой Анны, расположенном рядом с Сен-Клодом. Этот священник, тоже одетый в мирское платье, сделал одно замечание, которое показалось мне точным. Он сказал, что в православной церкви почитание святых велико, среди протестантов его вообще нет, а римские католики где-то посередине. Он заметил, что от церкви в Сен-Лупекине скоро выйдет брошюра с иллюстрациями. От Сен-Лупекина мы проехали около 5 километров до села Сен-Роман. Около села, на скале, глядящей на речную долину, есть маленькая часовня. Она стоит прямо у края обрыва. Совершенно пуста, но в ней рака с мощами преподобного Романа. Я обошел вокруг, чтобы посмотреть, открывается ли рака. И действительно, там была маленькая дверца. Внутри раки стеклянный ящичек с мощами преподобного Романа. То было истинно великое благословение — удостоиться чести видеть мощи преподобного и молиться пред ними. Из Сен-Романа мы вернулись в Сен-Клод для того, чтобы найти грот святой Анны. Меня направили на тропинку, ведущую вверх скалы. По пути я, как ты просил, сорвал с одной елочки шишку и отломил ветку. Мне удалось найти грот, но это была просто большая пещера. В ней не было ничего примечательного. Очевидно, в древние времена она служила жилищем отшельницы. Примерно на полпути до грота был старый заброшенный дом. Потом мы направились к Грандво. Наш путь лежал на север, из края высоких гор, в прекрасную сельскую местность, покрытую озерами и холмами. Озеро Грандво очень красиво. Когда-то у этого озера был монастырь, один из тех, которые основали юрские монахи по смерти преподобного Романа. Но теперь от него осталось лишь село с приходской церковью. Церковь была закрыта, так что я не видел интерьер. Мы также посетили Лак-де-Бон-Ле, более глухое место, чем Гранво. Дощечка рядом с озером напоминает о том, что здесь когда-то жили монахи-картезианцы. На небольшом расстоянии от озера я заметил несколько зданий, которые, возможно, были когда-то монастырем, но сказать утвердительно не могу. Утром мы снова были в пути, направляясь теперь в Германию. По пути остановились в Роман-Мутьере, к юго-западу от озера Нейшатель. Это место монастыря, основанного преподобным Романом. Село, расположенное в прекрасной мирной долине, очень старое и живописное. Церковь старинная, лет 1000 или около того, и хорошо отреставрированная. Внутри она очень простая, как и все протестантские церкви, и стала такой с тех пор, как во время Реформации был навязан новый устав и введена в городке протестантская религия. На стенах раньше были фрески, но протестанты их забелили. Некоторые фрески восстановили, но они довольно бледные. В настоящее время церковь в руках протестантов. Они заботятся 2 сестры-протестантки, и им помогают 2 сестры рим-католической веры, с которыми они по экуменической моде молятся вместе. Из Роман-Мутьера мы отправились обратно в Базель, а потом в Германию, приехав, наконец, ко мне домой. Так закончилось это паломничество. За несколько дней я проехал много километров и повидал много интересного и вдохновляющего. Мне бы хотелось попутешествовать побольше, но это было невозможно. Я видел мощи многих святых и посетил места, освященные их житиями, и благодарен за это. Но все это так мало известно миру. Эти святые, если не считать того, что их почитают на местах, никому не нужны. Хуже того, на Западе есть, несомненно, много иных мест, подобных тем, в которых я побывал, и которые также забыты. Паломников теперь нет, одни туристы. Разные святые места многое видели за долгие годы. Они страдали от войн, от реформации, от революции. А сейчас эти дивные места превращены в аттракционы для туристов. Это похоже на совершенное богохульство. Все, что можно вынести из таких музеев, это холодность и чувство сожаления о том, что было утрачено. Я пытался рассказать Дэвиду о святых и их значении для православных христиан. Это было нелегко, поскольку все это неведомо на Западе. И все же православие столь глубоко. Действительно, ключ к православию — это святые. Они не идеи и не теории, над которыми подтрунивают ученые и псевдоученые. Они скорее есть богословие на деле. Они живые носители православия. Они то, к чему мы призваны. И слава православной церкви в том, что святые ее живы, реальны и современны. Они указывают нам путь и помогают нам своим примером, своими наставлениями и своими молитвами. Если святые для нас не то, чем они должны бы быть, так это потому, что мы отдалились от них, забываем их, пренебрегаем ими. Ужасно, но нам грозит опасность утратить своих святых, как это уже произошло на Западе. Только прилагая упорные усилия, борясь, мы можем их сохранить. Архиепископ Иоанн, просто проявив интерес к святым Запада, дал нам импульс к стремлению узнать и полюбить святых Запада так же искренно, как и своих. Кому же еще они принадлежат, если не нам, православным? От всего сердца благодарю тебя за то, что ты подсказал мне это паломничество, а также за твои предложения и советы о том, что надо посмотреть. Да благословит тебя Господь за твое усердие зажечь в православных христианах сих последних дней тот огонь, который так ярко горел и продолжает гореть для тех, у кого есть глаза, чтобы видеть в святых Запада.